Глава 4. Наследие Императора. Прошло 4 года после гибели Империи Гас. Виктор и его товарищи вовсю продолжают исследования с помощью материалов, привезенных на необитаемый остров. Императора, который отдал приказ об исследованиях, уже нет. Однако для Виктора создание того, к чему стремился и чего желал Император Гас, уже стало делом всей жизни. Ваше Величество. Одни люди назовут это зрелище грандиозным, другие – ненормальным. Но как бы там ни было, обыватели, ведущие скучные жизни, такое не видят. Ряд из 30 с лишним стеклянных сфер. В каждом в позе зародыша плавает Фейла или человек. Хотя нет, не человек, полукровки. Чаще всего полукровки получаются после того, как посредством магии в теле беременной женщины создаются соответствующие условия. Однако этот метод не годится для массового производства. На создание одного полукровки уходит столько же сил, сколько на воспитание человека. Именно поэтому Виктор и его коллеги развивали биоалхимию и разрабатывали технологию, которая позволила бы создавать полукровок, не полагаясь на женские животы. За основу взята технология клонирования Фейл. Опыты показали, что связанные с Фейлами технологии применимы к полукровкам и к обычным людям. При определенном развитии таких технологий можно перевернуть все мироустройство. Но все это – лишь побочные продукты исследований. Усовершенствованная биоалхимия, произведенные Фейлы – лишь шаги к более грандиозной цели. Не более чем фундамент, вернее, детали. Он стремился к... полная бессмыслица. Голос не насмехался над ним и не бронил. Но он раздался так неожиданно, что Виктор поднял взгляд. Он доносился из самой крупной стеклянной сферы. Внутри нее неспешно двигал щупальцами Кракен. Эта сфера отличается от всех прочих. Она выложена направленными внутрь иглами, впивающимися в панцирь Кракена, из-за чего напоминает камеру пыток. Этот Кракен не клон, он оригинал. Кракен первого поколения. Хотя они поймали его просто для того, чтобы создать фейкеров, похоже, он знает о многом, чего не ведает даже Виктор. Именно поэтому, даже после окончания всех экспериментов, Виктор не избавился от него и не убил. Хотя наверняка большую роль играет и настроение Виктора. «Все это потуги рыбы в аквариуме». Виктор прищурился и посмотрел на Кракена. Морская Фейла продолжила разговаривать за счет вибраций своей сферы. «Конечно, возможно, ты изменишь мир. Неудивительно». Ведь мир не так абсолютен и совершенен, как вам кажется. Но разве смена аквариума повлияет на рыб внутри него? «Молчи, чудовище!» – протянул Виктор. «Я хочу узнать, к чему стремилось его высочество. Узнать, что есть в том измененном мире». «Ничего», – сразу же ответил Кракен. «Ты думал, за границей аквариума есть земля обетованная? Ее нет и никогда не было. Там лишь аквариум побольше. Тобой манипулируют, и твоим хозяином тоже. Ты должен это осознать». «Я же сказал, молчи!» – пробормотал Виктор и дернул пальцами рычаг. И тогда крепления сферы с Кракеном разомкнулись. Все трубки, протянутые к ней, оборвались. Сфера упала на похожий на воронку пол и разбилась. И осколки стекла, и иглы, и жидкость, и, конечно же, сам Кракен, заскользили в сторону дыры в самом центре пола, а затем провалились в нее. Туда спускались все ненужные результаты экспериментов. «Манипулируют!» «Я узнаю цель его величества и превзойду ее. Я не ребенок, который может лишь бегать за его спиной. Виктор прикусил губу, повернулся спиной к остальным сферам и вышел из комнаты. Воспоминания пронеслись в его голове за какое-то мгновение. Возможно, их вызвал шум, сопровождающий активацию коммуникационного заклинания. «Говоришь, мы рыбы в аквариуме? И что с того?» Усмехнулся Виктор, отдавая подключенным фейлам приказы. Целью для истребления он назначил полукровок, а также последователей чаек. Исключениями из целей – девушек с серебристыми волосами и фиолетовыми глазами, а также коллег. Приоритетный приказ – устранение всех полукровок, вне зависимости от того, носят ли они метки. Если эти глупцы вознамерились взбунтовать, их нужно уничтожить вместе с незваными гостями. «Я не собираюсь посвящать свою жизнь сказкам», – пробормотал Виктор. «Я завершу наследие Императора и сам решу, для чего его применить». В смотровое окно на вершине башни виднелись начавшие действовать фейлы. Единороги, кокатрисы, ортросы, драгуны. Чудовища, которые сами по себе ни за что бы не объединились, строем шли внутрь базы. «Осталось немного. Уже скоро я узнаю заклинание управления наследием». Несовершенный метод исследования воспоминаний давал им лишь обрывочные сведения. Но, к счастью, чаек много. Если связать воедино полученную от них информацию, то команда Виктора должна разобраться, как пользоваться законченным наследием. Да, долгое время они лишь строили его по планам, полученным от Императора Газа. Поэтому не знали, как именно им управлять. Наконец-то эта глупейшая ситуация, в которой они знают, что обладают силой, способной изменить мир, но не умеют ей пользоваться, прекратится. «Я превзойду его величество!» воскликнул Виктор, пытаясь убедить самого себя. А за его спиной... Трудно сказать, когда он появился, но там стоял и тихо улыбался мальчик, которого Тору Акира называл Ги.